прослушал легкие, проверил реакции мышц. Приходившего профессора помнит плохо. Невысокий, худой, с запавшими глазами, говорит быстро, заглатывая окончание слов. Но в клинике, обслуживающей цирк, никого похожего не оказалось. А между тем у всех пострадавших появлялся подобный профессор с небольшим аппаратом в черном чемоданчике. Говорил, что прислали из поликлиники для обычного профосмотра. Трофимовский анализировал показания, нетерпеливо поглядывая на часы. Наконец, в дверь постучали. Пришла Татьяна Марчук. Он ее видел до этого лишь однажды, после происшествия в цирке. Тогда она выглядела лучше, хотя и была, конечно, напугана. А сейчас углубились скорбные морщины у рта, глаза, как настороженные зверьки. Она кого-то боится. «Кого?» — подумал следователь. «Здравствуйте, Татьяна Львовна. Рад, что не забыли о моей просьбе». Худенькие плечи Татьяны вздрогнули. «Как можно забыть? Дело у нас с вами общее. Прошу вас еще раз вспомнить обстоятельства, предшествующие...» Он запнулся. «Происшествию с вашим братом. Расскажите как можно подробнее о человеке с аппаратом, приходившем к Виктору Львовичу. Это когда был профосмотр?» «Так, во всяком случае, говорил ваш брат. Что вам, знаком этот профессор? Что он вас лечил?» «Нет-нет, не знаю никакого профессора». Сказав это, она поспешно отвела глаза. «Почему?» — мелькнула у Павла Ефимовича мысль. «Вы договорились с братом, что придете на представление?» «Да». Он оставил для меня пропуск у администратора. «Брат не упоминал о медицинском освидетельствовании перед выступлением?» «Врачи часто проверяли его. Двойное сальто мортале, гвоздь программы, вы же знаете. Но в этот раз его обследовал кто-то новый. Этого человека никто в цирке раньше не видел». «И вы думаете, что это и явилось причиной падения Вити?» Недоверие явственно пробивалось в ее голосе. «Пока только предполагаю». «Предполагаете, что кто-то желал сорвать Витин номер? Что он специально явился, чтобы погубить моего брата?» «У этого человека был с собой какой-то аппарат». Следователь попытался направить разговор в нужное ему русло. «Вы полагаете, что этим аппаратом он сбил Витю с каната?» «Похоже, что она допрашивает меня. Желание больше знать о причинах неудачи брата естественно для нее. Но почему она предпочитает рассказывать поменьше?» И голос напряжен. «Она говорит со мной так, будто видит перед собой не союзника, а противника». «Я не могу так полагать. Какие у меня основания?» «Вот именно. Ведь Витю тщательно обследовали и признали, что он вполне здоров». «Значит, вы все же знаете об осмотре?» «Я имела в виду осмотр после». Она смолкла, не уронив слово «падение». «Но мне непонятно, почему вы заподозрили в чем-то плохом того человека. Мало ли, врачи обследовали Витю, и ничего плохого с ним не случалось. Может быть, я виноват в том, что не делюсь достаточно откровенно своими подозрениями, не объясняю их причин. Видите ли, у меня есть данные, что один и тот же человек одним и тем же аппаратом воздействовал на нескольких людей. И со всеми ними потом случались неприятности. Конечно, это может быть простым совпадением, но... Не могу же я и сказать, у меня возникло интуитивное чувство —